Глава восьмая. На другой день после покушения всем в семействе Корлеоне хватало дел. Майкл сидел на телефоне и передавал Санне донесения. Том Хейган искал для переговоров с Солоццо посредника, который устраивал бы обе стороны. Турок стал что-то увиливать от контактов. Узнал, вероятно, что шестерки Клеменца и Тессио рыщут по всему городу, вынюхивая его след. Солоццо почти что носу не казалось своего укрытия, вся верхушка семейства Таталия тоже. Санни, впрочем, предвидел эту естественную меру предосторожности со стороны неприятеля. Клеменцо разбирался с Поли Гатто, Тессио получил задание выяснить, где находится Люка Брази. Люка как ушел из дому с вечера накануне покушения, так с тех пор больше там не появлялся. Скверный признак. И все же Санни не верилось, чтобы Брази мог предать или быть захвачен врасплох. Мама Корлеоне осталась ночевать в городе у друзей поближе к больнице. Карло Рицци, зять, набивался с услугами, но получил указание заниматься собственными делами, иначе говоря, нелегальным тотализатором в итальянском районе Манхэттена, отведенным ему для прокорма доном Корлеоне. Конни тоже была у знакомых и вместе с матерью навещала отца. Фредди, накачанный успокоительными снадобьями, все еще отлеживался в стенах родительского дома. Санни и Майкл заходили его проведать и поразились, увидев, как он бледен, как сразу сдал. «Черт знает что!» — обронил Санни, когда они с Майклом вышли из комнаты брата. — Такой вид, будто ему самому втрое досталось против отца. Майкл пожал плечами. В похожем состоянии ему случалось наблюдать солдат на поле боя. Но чтобы такое постигло Фредди? На его памяти средний брат был с малых лет физически самым крепким из всех детей. Правда, и самым послушным отцовской воле. А между тем, как все знали, дон Корлеоне давно оставил мысль, что его средний сын сможет занять когда-нибудь ведущее место в организации. Фредди был тугодум, к тому же ему недоставало жесткости, напора. Он чересчур привык тушеваться, не ощущая в себе уверенности, внутренней силы. Ближе к вечеру из Голливуда позвонил Джонни Фонтейн. Санни взял у Майкла трубку. — Нет, Джонни, приезжать, повидаться с отцом нет смысла. Во-первых, он еще слишком плох, к нему нельзя. Во-вторых, не миновать огласки, а это тебе сильно повредит. Дон был бы определенно против, я знаю. Подожди, станет лучше, заберем его домой, тогда и навестишь. — Передам, передам, спасибо. Санни повесил трубку и оглянулся на Майкла. Вот обрадуется старик, как же. Джонни собрался прилететь к нему из самой Калифорнии. Позже кто-то из людей Клеменца позвал Майкла к телефону на кухне. Этот номер значился в телефонной книжке. Звонила Кей. — Как твой отец? — спросила она. Голос был чуточку напряженный, чуть натянутый. — Не может до конца поверить, — подумал Майкл, — что все обстоит именно так, что его отец на самом деле гангстер, выражаясь газетным языком. — Ничего, — сказал Майкл, — поправится. — А можно я с тобой, когда ты поедешь к нему в больницу? Майкл рассмеялся. Выходит, запомнила его слова о том, как важно вести себя определенным образом, если надеешься установить хорошие отношения с итальянцами старых правил. — Здесь случай особый, — сказал он. Если ребята из прессы пронюхают, кто ты и откуда, не миновать тебе угодить на третью страницу Daily News. Девушка из старинной новоанглийской семьи знается с сыном одного из крупнейших главарей нью-йоркской мафии. Придется это по вкусу твоим родителям. Кей сухо отозвалась. Мои родители не читают Daily News. Наступила опять неловкая заминка. Потом она спросила. Ты-то сам как, Майк? «Для тебя в этом нет опасности?» Майкл снова рассмеялся. «Я, как известно, неженка, белая ворона в семейном гнезде. Какая от меня угроза? Соответственно, кому я нужен? Нет, Кей, все позади, все беды на этом кончатся. Да и вообще это скорее так, случайность. Я тебе объясню, когда увидимся. — Это когда же? — спросила она. Майкл задумался. — Ну, давай сегодня вечером попоздней. Выпьем, поужинаем у тебя в гостинице, а после я загляну к отцу в больницу. Мне уж и то осточертело сидеть тут у телефона, отвечать на звонки. Идет? Ты только никому не говори. Набегут фоторепортеры, начнут снимать нас вдвоем. Это лишнее. Я не шучу, Кей. Возникнут лишние осложнения, в особенности для твоих родителей. — Идет, — сказала Кей. — Значит, я тебя жду. Могу сходить за тебя купить часть подарков к Рождеству. Не надо? Или еще что-нибудь? — Да нет, — сказал Майк. — Просто будь готова. У нее вырвался возбужденный смешок. — Это я буду. Я всегда готова. Скажешь нет? — Всегда. За что и отмечено мною среди прочих. — Я тебя люблю, — сказала она. — Ты можешь произнести вслух то же самое? Майкл покосился на четверку громил, сидящих на кухне. — Не могу, — сказал он. — Тогда вечера, ладно? — Ладно. Майкл повесил трубку. Наконец вернулся с задания Клеменса и теперь орудовал на кухне, творя в огромной кастрюле томатную подливку. Майкл кивнул ему и пошел в угловой кабинет, где его уже заждались Хейган и Санни. — Это Клеменса там шурует? — спросил Санни. Майкл фыркнул. — Спагетти готовит на все войско. Поневоле вспомнишь армию. Санни сказал нетерпеливо. — Зови его, пускай кончает с этой мурой. Есть дела поважнее. И Тессио тоже давай сюда. Через несколько минут все они собрались в кабинете. Санни коротко спросил Клеменсу. — Ну как? Управился? Клеменса кивнул. — Больше с ним не увидитесь. Майкла током пронзила догадка, что они говорят о Поле Гатта, что маленький Полли убит. И убил его этот самый Клеменса, который так весело отплясывал недавно на свадьбе. Санни спросил Хейгана, — С Солодца получается что-нибудь? Хейган покачал головой. Похоже, он охладел к идее начать переговоры. Во всяком случае, не рвется. Либо... Возможно, попросту осторожничает из опасения, как бы его не замели наши боевики. Так или иначе, мои старания раздобыть экстра-классного посредника, которому он бы доверял, не увенчались ничем. Но он же знает, что переговоров не избежать. Он упустил Дона, а с ним упустил и свой шанс. Санни сказал, «Ловкий бестия, с таким ловкачом семейство еще не сталкивалось». Может быть, вычислил, что мы только тянем время, пока отцу не получает или к нам не поступит сведения о нем самом? Хейган пожал плечами. Вычислил, будь уверен. А в переговоры вступить ему все же придется. У него нет выбора. Завтра вопрос с посредником будет решен, это точно. В дверь постучал один из людей Клеменса. Вошел, доложил ему. Только что сообщили по радио, полиция обнаружила труп Поли Гатта в его машине. Клеменса покивал. — Ладно, пусть это тебя не волнует. Парень с удивлением взглянул на своего копари Джимми, понял и вышел из комнаты. Совещание продолжалось, как если бы этого маленького эпизода не было. Санни спросил у Хейгана. — Как Дон, не лучше? Хейган покачал головой. Состояние нормальное, но разговаривать денька два не сможет. Совсем нет сил. Не оправился еще после операции. Твоя мать сидит у него почти целый день. Конни тоже. В больнице полно полицейских, да и люди Тессио поблизости держатся, на всякий случай. Через пару дней окрепнет немного, и тогда узнаем, каких действий он от нас ждет. Пока же надо удерживать Солодца от крайностей. Вот почему я настаиваю, чтобы ты начинал с ним договариваться. — А до тех пор Клеменца и Тессио будут его искать, — проворчал Санни. — Вдруг повезет? Тогда одним махом и решим всю проблему. — Не повезет, — сказал Хейган. — Солодца слишком башковит, — он помолчал. — Он знает, что как только сядет за стол переговоров, ему придется большей частью уступать нам. — Потому-то и волынет. Подозреваю, старается заручиться поддержкой других семейств Нью-Йорка, чтобы мы не стали гнать его, как зверя, когда Дон даст на это добро. Санни нахмурился. С какой им радости его поддерживать? Хейган терпеливо объяснил. Чтобы не было общей бойни. От нее пострадают все, ввяжутся газеты, правительство. К тому же от Солоццо им перепадет доля в торговле наркотиками. А это бешеные деньги, сам знаешь. Семья Корлеоне обойдется без них. У нас в руках и горный бизнес, лучший из всех, какие существуют. Но другие семейства спят и видят, как бы дорваться до денег. Солоццо — человек проверенный. Они знают, что он сумеет повести дело с размахом. Живой Солоццо для них — живые денежки. Мертвый — неприятности. Такого лица, какое сделалось у Сани, Майкл еще не видел. Толстые купидонии губы и медная кожа побледнели, сделались серыми. «Начхать мне, чего они там спят и видят! Пускай лучше не встревают в эту сшибку!» Клеменция и Тессио беспокойно задвигались на стульях. Пехотные генералы, которые слышат, как их командующий, очертя голову, решает брать штурмом неприступную высоту, чего бы это ни стоило. В голосе Хейгана послышался оттенок нетерпения. — Брось, Санни, твой отец тебя не похвалил бы за подобные мысли. Ты ведь знаешь, что он всегда говорит, это напрасная трата сил. Естественно, если Дон напустит нас на Солоццо, мы никому не позволим нас останавливать. Но суть в данном случае не сведение личных счетов, а интересы дела. Если мы двинемся по душу Солоццо, опять семейств захотят вмешаться, значит, будем договариваться с ними по этому поводу. Если пятерку увидит, что мы все равно не отступимся от Солоццо, они не станут мешать. Значит, Дон в виде возмещения пойдет им на уступки в чем-то другом. Но нельзя же в подобных случаях жаждать крови. Это бизнес. Даже покушение на твоего отца — деловая мера, а не личный выпад. Пора бы тебе понимать. Взгляд Сани после этих слов не смягчился. Ладно, я все это готов понять. Но с тем условием, что никто не заступит дорогу, когда мы пойдем брать Солоццо. Он оглянулся на Тессио. «С Люкой что-нибудь прояснилось?» Тессио покачал головой. «Ничего. Должно быть, достался турку». Хейган сказал негромко. «То-то мне показалось странным, что Солоццо в ус не дует насчет Люки. С чего бы ему, продувной шельме, недооценивать такого человека? Допускаю, что он действительно неким способом исхитрился его убрать». Санни пробормотал. — Ох, только бы Люка не пошел против нас. Это единственное, что меня бы испугало. — Клеменцо, Тессио, ваше какое мнение? Клеменцо с расстановкой заговорил. — Сбиться с пути может каждый. Возьмите хотя бы Полли. Но Люка не тот человек, он не умеет сворачивать в сторону. У него была единая вера в крестного отца. Его одного он страшился. Но не только это, Санни, он уважал твоего отца, как никто больше, а ты знаешь, крестного уважают все и по заслугам. Нет, Люка никогда нас не предаст. И даже такому хитровану, как Солоццо, думаю, не застигнуть его врасплох. Люка подозревал всех и каждого. Он всегда был готов к самому худшему. Скорее всего, полагаю, подался куда-нибудь на пару дней, с минуту на минуту объявится. Санни взглянул на Тессио. Капориджими из Бруклина передернул плечами. Предать может любой. Люка — человек обидчивый. Возможно, Дон задел его чем-то. Вполне могло быть. Но мне все-таки думается... Солоццо подловил его. На это наводят и слова консильёре. Надо ждать дурных вестей. Санни сказал, обращаясь ко всем. Солоццо скоро узнает про поле Гатта. Как он это примет? Клеменцо угрюмо отозвался. Призадумается. Поймет, что в семействе Корлеоне не лопухи собрались. Сообразит, что ему очень повезло вчера. Саня резко сказал. «Причем тут повезло? Солоца готовил покушение не одну неделю. Наверняка установил за отцом ежедневную слежку по дороге в контору, в подробностях изучил его распорядок дня. Подкупил Полли, а может быть и Люку. Точно в нужный момент сгреб Тома. Словом, выполнил всю программу. Так что ему как раз не повезло. Доверил исполнение растяпам, а отец у нас вострый. Если бы Дона убили, я был бы вынужден пойти на соглашение с Солоццо, и он одержал бы верх, на сегодняшний день, то есть. Потому что пусть через 5 лет или 10 я все равно убил бы его. Но говорить, что ему повезло, Пит, значит его недооценивать, не делай этой ошибки. У нас их и без того за последнее время до черта». Кто-то принес из кухни миску спагетти, тарелки, вилки, вино. Еда не помешала разговору. Майкл вчуже подивился, наблюдая. Сам он есть не стал, Том тоже. Зато Сани, Клеменци и Тессио налегали за милую душу, собирая с тарелки томатный соус хлебной коркой. Довольно занятное зрелище. Обмен мнениями между тем продолжался. Тессио считал, что Солоццо не будет горевать об утрате Полли Гатта, и более того высказал предположение, что турок, возможно, ее предвидел, а может статься и воспринял с облегчением. Лишним ртом меньше в платежном списке. И напуган ею тоже не будет, в конце концов. Они-то сами неужели струхнули бы в похожей ситуации? Вставил слово и Майкл с приличествующим смирением. Я среди вас, конечно, не профессионал, однако из всего, что вы говорили о Солоццо, и плюс то, что он неожиданно уходит от контактов с Томом, я бы сделал вывод, что у него имеется в запасе козырь, что он, возможно, готовит каверзу, которая вернет ему перевес. Если бы разгадать, что именно, тогда мы бы оказались на коне. Саня неохотно проговорил. — Да, я тоже об этом думал, и единственное, что приходит в голову — Люка. Я уже спустил распоряжение доставить его сюда, и до тех пор права, закрепленные за ним в организации, приостановлены. Единственный другой вариант, что Солоццо договорился-таки с 5 семействами Нью-Йорка, и завтра мы узнаем, что в случае объявления войны они воюют против нас, что нам все же навяжут условия турка. Верно, Том? Хейган кивнул. «Да, похоже. А такую оппозицию нам без твоего отца не одолеть. Только Дон в силах противостоять 5 семействам. У него есть политические связи, которых им всегда недостает, и он сможет пустить их в ход при переговорах, если сочтет необходимым». Клеменца с самоуверенностью, не очень уместной для человека, которого только что заложил с потрохами главный из его приближенных, объявил. — Сюда, к этому дому, Солоццо, ни в жизнь не подобраться. Уж это, босс, не беспокойся. Саня окинул его задумчивым взглядом, потом спросил у Тессио. — Как там в больнице? Прикрывают ее твои люди? Впервые за время совещания Тессио отвечал твердо, и без тени сомнения. «И внутри, и снаружи», — сказал он. «Круглые сутки. Да и полиция тоже не отстает. Сыскные агенты у дверей палаты дожидаются, когда смогут взять показания у Дона. Смех один. Насчет кухни можно не тревожиться. Питание к Дону еще поступает через трубки. А то была бы забота с пищей, ведь турки, они не побрезгуют и к яду прибегнуть. Нет, Дона им не достать, никоим образом». Саня откинулся назад вместе со стулом. — В меня они метить не могут, со мной им вести дела. Им нужна наша организация. Он подмигнул Майклу. — Уж не на тебя ли зарится? Может, Солоццо надумал сцапать тебя и держать заложником, пока мы не примем его условия? Майкл с огорчением подумал. — Ну, прощай свидание с Кей. Теперь Саня не выпустит его из дому. Но Хейган сказал нетерпеливо. «Нет, если б Солоццо хотел подстраховаться, он мог бы взять Майка в любое время. Но все знают, что Майк не участвует в семейном бизнесе. Он мирное население. Стоит Солоца его тронуть, и он теряет союзников в лице всех нью-йоркских семейств. Даже Таталии будут вынуждены включиться в охоту на него. Нет, я думаю, все проще. Завтра к нам явится представитель пяти семейств и возвестит, что мы должны войти в дело, которое предлагает турок. Этого он и ждет. Это и есть его козырь. Майкл вздохнул с облегчением. Вот и ладно. А сегодня мне надо в город. Зачем? — резко спросил Санни. Майкл улыбнулся. Заеду в больницу проведать отца, повидаюсь с мамой и Кони. Есть и еще делишки. Подобно Дону, Майкл всегда умалчивал о своих истинных целях. И сейчас не собирался говорить брату, что едет к Кей Адамс. Без особых причин, так, по привычке. Из кухни послышался громкий говор. Клеменса вышел взглянуть, что происходит. Он вернулся, держа в руках бронежилет Люки Брази. В жилет была завернута большая дохлая рыба. Клеменса сухо сказал. Вот турок и узнал про своего осведомителя Поли Гатта. Тессия также сухо отозвался. А мы теперь знаем про нашего Люку Брази. Саня закурил сигару и отхлебнул виски. Майкл, ничего не понимая, спросил. — Почему рыба? Что это означает, елки зеленые? Ему ответил консильори ирландец Хейган. — Это означает, что Люка Брази спит на дне океана. Так издавна сообщают о подобных вещах на Сицилии.